является ли «На последнем дыхании» Жана Люка Годара политической картиной? Безусловно, причем не в меньшей степени, чем его же «Карабинеры». Сегодня кино не мыслит себя вне политики, гендерной, расовой, экономической. Но в середине нулевых, то есть за 10 лет до так называемого «дела Вайнштейна», спровоцировавшего настоящую революцию не только в индустрии, но и в целом мире, в совершенно разных профессиональных областях, Голливуд продолжал следовать стратегии невмешательства в американских вооруженных силах, например, получивший меткое название «Don't ask, don't tell». Не буди политическое лихо, пока оно тихо, сиди в кабинетах высокопоставленных начальников, единственных, кто точно знает, сколько несправедливости ежедневно творится на планете. Не сказать, чтобы Ди Каприо и сам по себе, вне сложившегося в Голливуде негласного консенсуса, стремился обозначить свою идеологическую позицию. До «Титаника» он был слишком молод, а став действительно большой звездой, испытал такой гнет внимания, что на несколько лет вынужденно залег на дно. Однако ближе к концу нулевых даже он, отчасти взяв пример со старшего товарища Джорджа Клуни, чья организация Клуни Foundation for Justice в России с лета 2024 признана нежелательной, почувствовал, что пришло время решать, с кем он и против кого. Конечно, в США, в творческой среде, за редкими исключениями в виде Рональда Рейгана и Клинта Иствуда, исторически принято поддерживать демократическую партию. Это очевидный выбор. За все хорошее против всего плохого. Инициативы Леонардо в рамках борьбы по охране окружающей среды, к которой он подключился после съемок «Пляжа», маркировали актера как левого. А если присмотреться к его интервью полным восторга в адрес таксиста,